Глава 14. Холод пробирал до костей. Вокруг царила тьма. Огонек ничего не слышал. Ноздри его заполнил кисловатый запах сырой земли. Неизвестно откуда из темноты вынырнул сияющий шар и завис перед ним. Огонек нагнул голову и крепко зажмурился, чтобы свет не бил в глаза. Сияние шара было холодным, как свет звезды. Потом свет замигал и исчез так же внезапно, как и появился. Тьма рассеялась, и огонек понял, что находится в лесу. Знакомые запахи успокаивали. Он вдохнул свежий аромат хвои, и по телу разлились покой и блаженство. Внезапно послышался отвратительный вой. Шерсть на огоньке встала дыбом. Это выли испуганные коты, выскочившие из-за кустов и промчавшиеся мимо оруженосца. По их окрасу он понял, что они принадлежат к грозовому племени. Сам же он словно прирос к земле, стоял и не мог сдвинуться с места. Потом появились воины-великаны. Глаза их яростно сверкали. Гиганты ринулись к нему, выпустив когти и громко топая мощными лапами. Где-то в темноте раздался пронзительный, полный отчаяния мяв. «Клубок!» От страха огонек проснулся. Сон кончился. Остался лишь шум в ушах и вздыбленная шерсть. Открыв глаза, юный кот увидел перед собой морду когтя. Тот заглядывал в палатку. Огонек вскочил, моментально стряхнув с себя остатки сна. «Что случилось, огонек?» — спросил коготь. «Ничего, просто сон», — пробормотал оруженосец. Коготь удивленно посмотрел на него, затем прорычал: «Буди остальных, скоро уходим». На небе вставала новая заря. На листьях папоротника блестели капли росы. Когда взойдет солнце, станет жарко. Утренняя сырость напомнила огоньку, что сезон падающих листьев не за горами. Огонек, клубок и горелый быстро проглотили травы, которые дала им пестролистая. Коготь и синяя звезда ждали их, все были готовы отправиться в путь, остальные коты грозового племени спали. «Гадость какая!» — пожаловался клубок. «Так и думал, что травы горькие. Лучше было съесть по сочной мышке». «Эти травы не дадут тебе на время почувствовать голод», — заметила синяя звезда, — «и сделают сильным. Нам предстоит долгий путь». «А вы свою порцию съели?» — спросил огонек предводительницу. «Я не могу ничего есть, поскольку у лунного камня встречаюсь во сне со звездным племенем», — ответила предводительница. При этих ее словах огонек почувствовал, как у него дрожат лапы. Ему не терпелось отправиться в путь. Светало, вокруг зазвучали знакомые голоса, и его ночной страх прошел. Осталось лишь воспоминание о слепящей вспышке света. К тому же слова синей звезды придали ему бодрости. Пятеро котов по узкому проходу направились к выходу из лагеря. Львиногриф как раз возвращался с дозора. «Счастливого пути!» — пожелал им он. Синяя звезда кивнула. «Я знаю, что оставляю лагерь в надежных лапах», — сказала она в ответ. Львиногриф наклонился к клубку. «Помни», — сказал он, — «ты уже почти воитель. Не забывай, чему я тебя учил». Клубок посмотрел на львиногрива преданным взглядом. «Я буду помнить, львиногриф», — сказал он и потерся головой о золотистый бок могучего воина. Коты двинулись по знакомой тропе к четырем деревьям. Высокие скалы лежали за территорией племени ветра. Спускаясь на дно лощины, огонек уловил запахи ночного совета. Перейдя зеленую лужайку, он стал подниматься вверх по склону. Там, на противоположной стороне, начиналась территория племени ветра. Поросший кустарником склон, по которому они взбирались, становился все круче, все каменистей. Прыгая с уступа на уступ, коты выбрались на самый верх каменной гряды. Огонек остановился передохнуть. Перед ними лежала плоская широкая равнина. Здесь дул порывистый, пригибавший макушки деревьев ветер, под которым волнами ходила густая зеленая трава. Почва была каменистой, и вся равнина была как пятнами усеяна огромными валунами. В воздухе еще чувствовался запах племени ветра, но он был давнишний. Гораздо более свежими и тревожными были едкие метки, оставленные воинами племени теней. «Все племена имеют равное право на свободный проход к лунному камню. Но, похоже, теперь воинский закон котам племени теней не указ, так что будьте бдительны», — предупредила соплеменников синяя звезда. «Мы не должны охотиться на чужой территории. Будем соблюдать воинский закон, даже если племя теней его нарушает». И они зашагали по вьющейся меж кустиков вереска тропе. Солнце тем временем поднялось высоко. Огонек привык жить под сенью деревьев. Сейчас, когда над головой его не было спасительной тени, его огненно-рыжая шерсть быстро нагрелась, спину жгло, как огнем. Хорошо еще, что со стороны леса дул ветерок. Вдруг коготь замер, как вкопанный. «Осторожно!» — прошипел он. — Чую дозорных племени теней. Огонек и другие путешественники задрали носы. И действительно, ветер донес до них запах сумрачных котов. «Они в той стороне, откуда дует ветер. Мы можем продолжать путь, они нас не почуют», — сказала синяя звезда. «Но нужно спешить. Если они нас опередят, мы будем раскрыты. До границы территории племени ветра осталось совсем немного». И грозовые коты ускорили шаг, перескакивая через валуны и продираясь через душистый вереск. Огонек то и дело останавливался, нюхал воздух и оглядывался, не появились ли дозорные племени теней, но их запах становился все слабее и слабее. «Наверное, повернули обратно», — подумал он с облегчением. Наконец, грозовые коты добрались до края возвышенности. Здесь пейзаж резко изменился. Двуногие исковеркали землю до неузнаваемости. Широкие земляные тропы вдоль и поперек исполосовали зеленые и золотистые луга. Кое-где виднелись жалкие тощие рощицы. Повсюду были разбросаны гнезда двуногих. Издалека огонек заметил знакомую широкую серую тропу, и терпкий запах, принесенный ветром, обжег его горло. «Это гремящая тропа?» — спросил он клубка. «Да», — отвечал клубок. «Она идет с территории племени теней. Видишь за ней высокие скалы?» Огонек посмотрел вдаль. Там вздыбленная и искромсанная земля конусом поднималась к небу. На ней ничего не росло. «Мы что, должны перейти через гремящую тропу?» — тихо спросил он. «Ага», — подтвердил клубок. Голос его звучал уверенно, строго и даже немного радостно. Наконец-то им предстоит настоящее испытание. «Идем!» — мяукнула синяя звезда и бросилась вперед. «Если не терять темпа, мы попадем туда до того, как взойдет луна». Огонек и все другие последовали за ней. Вниз по склону холма, все дальше от унылых охотничьих угодий племени ветра на территорию двуногих. Коты продолжили путь, держась близ живых изгородей вокруг людских гнезд. Пару раз огонек почуял в кустах запах дичи, но травы пестролистой не дали разыграться чувству голода. Солнце припекало спину, ему было жарко даже в тени кустов. Путешественники обошли гнездо двуногих, располагавшееся на высокой и плоской белой скале, по краям которой лепились гнезда поменьше. Пригнувшись до самой земли, коты дошли до забора, шедшего вдоль белой скалы. Вдруг где-то недалеко раздались лай и рычание. Коты завертелись на месте. Собаки! Сердце у огонька бешено заколотилось. Он выгнул спину дугой, шерсть на нем стала дыбом от кончика носа до кончика хвоста. Коготь глянул в щелку забора. «Все в порядке, они привязаны», — заявил он. Огонек тоже посмотрел в щелку и заметил двух собак, скребущих когтями камень. До них было не больше 10 хвостов. Они ничем не походили на тех изнеженных песиков, которых он встречал в садах двуногих. У этих зверюк были дикие глаза убийц. Собаки поднялись на задние лапы и изо всех сил рвались из ошейников, рычали, лаяли и скалили зубы, пока голос невидимого двуногого не утихомирил их. Коты продолжили свой путь. Когда они добрались до гремящей тропы, солнце уже клонилось к закату. Синяя звезда знаком велела всем остановиться и ждать под живой изгородью. Огонек сел и стал смотреть на снующих туда и обратно чудищ двуногих. От их вонючего дыма в глазах у него щипало, а в горле першило. «Будем переходить по одному», — приказал коготь. «Горелый, ты первый». «Нет, коготь», — вмешалась синяя звезда. «Первой пойду я. Не забывай, оруженосцам это в новинку. Пусть сначала посмотрят, как это делается». Огонек не сводил глаз со своей предводительницы. Она подошла к краю гремящей тропы, огляделась по сторонам и стала терпеливо ждать, пока чудища одно за другим пронесутся мимо, ероша ее шерстку. И когда разрывающий уши рев на мгновение смолк, синяя звезда бросилась вперед и перебежала на другую сторону гремящей тропы. «Теперь ты иди, горелый. Понял, что надо делать-то?» — спросил коготь. Огонек заметил, что глаза горелого стали огромными от ужаса. Он понимал, что чувствует приятель. Огонек чуял и собственный страх. Маленький черный кот подошел к краю тропы. На ней никого не было, но горелый никак не мог решиться сделать первый шаг. «Иди!» — зашипел коготь из-под куста. Огонек видел, как горелый напряг мышцы, приготовившись бежать. Потом земля под его лапами задрожала. Еще одно чудище пронеслось мимо. Черный кот отпрянул и вдруг рванул через тропу к синей звезде. На тропе появилось новое чудище и промчалось в противоположную сторону, поднимая клубы пыли там, где только что ступали лапы горелого. Огонек почувствовал, что дрожит, и глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Клубку повезло. Он пересек тропу без приключений, потому что на некоторое время наступило затишье. Настала очередь огонька. «Теперь ты!» — рыкнул коготь. Огонек перевел глаза с когтя на гремящую тропу и вышел из-под живой изгороди. На самом краю тропы он задержался, как это делала синяя звезда. По тропе с воем неслось очередное чудище. Огонек посмотрел на него и решил: «Вот после него и пойду», и стал ждать. Вдруг сердце его сжалось в комок. Огонек увидел, что чудище свернуло с гремящей тропы и с грохотом скачет по траве. Оно неслось прямо на него. Из отверстия в боку чудища выглядывал двуногий и скалился. Огонек отскочил, выпустив когти. Чудище с ревом промчалось в двух усах от его морды, едва не задев и лишь обдав резким порывом вонючего ветра. Огонек съежился в пыли и, весь дрожа, наблюдал за тем, как чудище, вновь свернув на ровную серую тропу, исчезает за горизонтом. Кровь еще стучала у него в ушах, но огонек понял, что теперь путь свободен, и рванул вперед так быстро, как еще никогда не бегал. «А я уж думал, тебе конец!» — воскликнул клубок, когда друг врезался в него, чуть не сбив с лап. «Я сам так думал!» — ответил огонек, тяжело дыша и стараясь унять дрожь в лапах. Потом развернулся посмотреть, как через опасное место переходит коготь. «Мерзкие двуногие!» — рявкнул воитель, перебравшись через тропу. «Хочешь отдохнуть или двинемся дальше?» — спросила синяя звезда огонька. Тот глянул на небо, солнце висело низко над деревьями. «Нет», — ответил он, — «со мной все в порядке». Правда, он так поспешно отскочил от чудища, что чуть не сломал когти, лапы еще болели. И следом за синей звездой коты направились дальше. По другую сторону гремящей тропы земля была чернее, трава под лапами казалась жестче. Чем ближе подходили путешественники к высоким скалам, тем реже становилась растительность, уступая место каменистой почве, лишь местами покрытой редкими кустами вереска. Земля здесь резко поднималась вверх, к небу. Склон венчали массивные камни. Заходящее солнце окрашивало их в оранжевый цвет. Синяя звезда снова остановилась и отыскала скалу со спиленной макушкой, на которой можно было отдохнуть. Площадка оказалась удобной и теплой. За день ее нагрели солнечные лучи. «Смотрите», — сказала предводительница, указывая носом на темный пролом. «Это исток». Солнце опустилось за высокими скалами, и огонек смог наконец разглядеть вход в пещеру, зияющую чернотой квадратную нору. «Подождем здесь, пока не взойдет луна», — сказала синяя звезда. «Если вы проголодались, можете поохотиться, а потом отдохнуть». Огонек обрадовался. Ему очень хотелось есть. Клубок, видно, чувствовал то же самое, поскольку мгновенно сиганул в вересковые заросли, откуда доносился густой запах дичи. Огонек с Горелым последовали его примеру. Коготь пошел в другую сторону, а синяя звезда осталась на месте. Она была задумчива и молчалива, и, не мигая, глядела на исток. Оруженосцы поймали много дичи. Вместе с Когтем они уселись на каменистом склоне и наелись досыта. Несмотря на удачную охоту, все почему-то были молчаливы. В воздухе висело предчувствие чего-то необыкновенного. Поужинав, коты улеглись отдохнуть на теплой площадке рядом с предводительницей. Но вот каменная плита остыла, а землю накрыла холодная черная ночь. Только тогда синяя звезда сказала: «Пойдем, пора».